Лицо становится багровым, больной теряет сознание. Дыхание шумное, учащенное, резко учащается и пульс. Практически сразу можно обнаружить и односторонний паралич в руке и ноге, а нередко и в нижней части лица, рот как бы перекошен. На той же половине тела резко снижается болевая чувствительность. Иногда больной не полностью теряет сознание, а становится как бы оглушенным, не всегда правильно понимает вопросы. При поражении центра речи, даже находясь в сознании, не может говорить. В одних случаях состояние больного в ближайшее после удара время меняется мало, в других быстро ухудшается, так как кровоизлияние в мозг может продолжать нарастать. Больной впадает в кому, так называют глубочайшую степень бессознательного состояния, сочетающегося с нарушением жизненно важных функций. Именно в таких случаях человек может погибнуть. Но смерть при инсультах, в отличие от тяжелых инфарктов, не наступает мгновенно. Даже в крайне осложненном состоянии больные живут еще обычно не менее суток и даже больше. К счастью, такие исходы достаточно редки. Чаще всего после удара наступает постепенное облегчение, но лечение длится достаточно долго. Что же главное в лечении? В первую очередь покой и немедленная госпитализация. Необходимо постоянное наблюдение невропатолога и терапевта. Важно лечить не только мозговые сосуды, но и всю сосудистую систему в целом, и сердце. Изредка одновременно наблюдается сочетание двух тяжелейших заболеваний – инсульта и инфаркта миокарда. Естественно, это может установить только врач, и только он решает все вопросы лечения. Никакая самодеятельность здесь ни в коем случае недопустима. Однако больные и близкие больного тоже не окажутся без дела. Ни одно лечение не будет достаточно эффективным без хорошего и правильного ухода за таким больным. Больница не всегда может обеспечить безукоризненный уход за тяжелыми больными. Необходим строжайший постельный режим. Нужно следить, чтобы на простыне не образовалась ни одна складочка, иначе могут появиться пролежни, что тоже ухудшит состояние больного. Важно правильно и регулярно кормить и поить больного. Чем это скажет врач? Наконец, нужно помочь больному помочиться и оправиться. Все это не так просто осуществить у тяжелого больного. А если он по какой-либо причине находится дома, не забывать и о своевременном выполнении всех врачебных назначений. Понятно, что близких всегда волнует вопрос, есть ли надежда. Надежда есть почти всегда. В первые минуты и дни трудно делать какие-либо прогнозы. Бывает так, что после кажущейся безнадежности в конце концов наступает даже полное выздоровление. Бороться за это нужно во всех случаях. Только так можно достигнуть максимальных результатов. Прогноз же всегда относителен и весьма индивидуален для каждого больного при любом характере процесса. Во многом это зависит и от состояния сердечно-сосудистой системы вообще, и от объема и глубины поражения участка мозга, и от целого ряда других факторов, даже от чисто личностных. В целом более благоприятно протекает кровоизлияние, нежели тромбозы и эмболии. Это связано с тем, что в мозге, в зоне выключенного кровообращения, очень быстро наступают необратимые процессы.